Он осторожно нажал на клавишу «Yes». Картинка сменилась, появилось старинное подземелье, освещенное факелами, и фигура монаха, лица которого мистеру Игану не было видно под капюшоном. «Мы рады, Рэй, что ты захотел присоединиться к нам. Это очень мудро с твоей стороны», — произнес компьютерный монах, и Рэй вновь почувствовал страх. Что-то определенно было не так с этой игрой. Он на самом деле почувствовал, что монах обращается именно к нему, а не к обезличенному пользователю. Мистер Иган оглянулся по сторонам. Здание банка начало заполняться сотрудниками. «Скоро должен появиться Пауэлл, верно?» Рэй задрожал и прикоснулся рукой к вспотевшему лбу. «Отвратительный сукин сын, которому нравится топтать и унижать людей, зависящих от него, разве ты так не считаешь?» Конечно же, он так считал, но никак не ожидал прочитать констатацию этого факта на экране своего компьютера. «Поиграй с ним, Рэй, заставь его почувствовать себя ничтожеством». На экране под надписью «Выбор игроков» появилось изображение Пауэлла, сделанное, видимо, автоматической видеокамерой банкомата, когда тот снимал со своего счета деньги. «Он заслуживает наказания, Рэй, как никто другой». Мистер Иган почувствовал, как кровь прилила к голове, застучала в висках. «Помнишь, как много лет назад он сделал тебе подножку во время занятий, и все смеялись? Пауэлл и сейчас издевается над тобой. Как ты можешь терпеть это? Он отравляет даже воздух вокруг себя. Разве ты не чувствуешь?» Мистер Иган увидел, как в дверях появился улыбающийся, сильный, подтянутый и до смерти ненавидимый им Пауэлл, которому повезло в жизни больше, чем Рэю. И все только потому, что Пауэлл родился в семье банкиров и уже сейчас занимал пост главы филиала банка, а еще через год станет вице-президентом. Рэй вдруг ощутил невыносимую вонь, распространившуюся вокруг, словно в здание внесли разложившийся труп. Он закрыл рот рукой, подавляя приступ тошноты. «Тебя здесь совсем не ценят, Рэй». Да, его уже давно никто не ценит. Странно, что он только сейчас это понял. А ты способен на гораздо большее. Просто тебе мешают. Тебе всю жизнь мешают, не так ли? Да, мне мешают, — пробормотал мистер Иган, стараясь всеми силами не смотреть туда, где был Пауэлл. Но взгляд притягивало как магнитом. Иган выглянул из-за перегородки. Управляющий по пути в свой офис разговаривал с Патриком Селдисом, начальником расчетного отдела. Вот они остановились. Пауэлл переложил кейс из одной руки в другую и что-то указал в бумагах, которые Селдис перед ним держал. Пауэлл стоял к Рэю спиной, но вот он чуть обернулся. Боже! Рэй просто не поверил своим глазам! Лицо Пауэлла было покрыто отвратительными язвами, а кожа на щеке свисала мерзким лоскутом, почти касавшимся белоснежного воротничка сорочки. И тут они встретились взглядами. Пауэлл хищно улыбнулся гноящимися губами, словно они оба знали эту тайну. Тайну о том, что он мертв, Рэй, уже давно. Ибо погряз в грехе гордыни и тщеславия, прелюбодеяния и богатства. А ведь этот мир предназначен только для живых, мертвым в нем не место. Рэй Иган быстро опустился в кресло, не в силах успокоить бешено стучащее в груди сердце. Изображение Пауэлла в заставке «Выбор игрока» начало меняться. Сейчас с экрана на Рэя смотрел омерзительный череп. «Выбор за тобой, Рэй!» Мистер Иган чуть не подскочил, когда факсимильный аппарат на столе издал резкий сигнал. Звонили по внутренней связи. «Да, Рэй, я сейчас перешлю тебе список операций по сделкам между Daystar.com и компанией Apple», — послышался голос начальника. «Их филиалы вели расчеты через нас. Проверь окончательный баланс и отправь информацию в Нью-Йорк». Факсимильный аппарат ожил, и из него выполз первый отпечатанный лист. Иган распустил узел галстука, достал платок и вытер лысую макушку. Последний лист содержал всего три слова, отпечатанные крупным шрифтом. «Выбор за тобой».